Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу, пусть Бог благословит это время. И мы с вами сегодня начинаем первое послание в Коринф. Несколько слов я скажу. В принципе, любой, кто интересуется, сегодня может открыть Википедию и посмотреть про этот город и поднять достаточно много информации. Поэтому то, что я скажу, понятно, что это будут какие-то отдельные фрагменты. Большой греческий город расположен был на перешейке Адриатического и Эгейского моря. Считался таким вот серьезным очень перекрестком морских путей. И в этом городе было сосредоточено огромное количество всевозможных языческих капищ, поскольку город был портовый. Очень много разноплеменного народа в этом городе останавливалось, пересекалось для того, чтобы удовлетворить запрос тех или иных язычников. Естественно, строились все вот эти вот капища для поклонения. Очень сильно была развита культовая проституция. И как бы город был, знаете, такой вот духовной клакой, можно сказать. То есть там очень много происходило вот на этой почве различного рода безобразий или нарушений Божьего Слова, что, в принципе, для языческого мира было абсолютно нормальным, то есть это образ жизни был этих людей. И первое послание на самом деле является вторым уже, потому что считается как бы доканоническим, но в этом послании Павел говорит, я уже второй раз пишу к вам, то есть понятно, что первое послание не вошло просто в канон. Хронологически вообще это считается первой книгой Нового Завета. Она была написана даже до того, как были написаны Евангелия. И понятно, что в этом Седере, кстати, на иврите другой порядок книг, и в Новом Завете также. Первое послание, которое называется доканоническим, не сохранилось. И позднее уже было написано в 57 году, в предпасхальный период, вот это послание, которое называется первым, на самом деле фактически является уже вторым письмом. И мы должны с вами понимать, что когда мы говорим о Новом Завете и говорим о вообще вот, да, о священных писаниях или встречаем здесь, а мы с вами коснемся этого еще в послании к Тимофею, например, когда Рабби Шауль говорит, что все писание богодухновенно и полезно для обличения, для научения и исправления, то речь идет о Танахе. В тот период вот эти послания, они являлись письмами. То есть это человек пишет письмо для того, чтобы решить определенные проблемы, возникшие в конкретной общине. Безусловно, сегодня в наше время подобного рода вещи тоже могут быть. Поэтому послание само по себе является актуальным в любой период времени, независимо от того, когда мы с вами живем. Потому что речь идет именно о духовных категориях, а в человечестве, как бы внутри человека, в принципе, ничего не изменилось. То есть люди как были жадными, так и продолжают быть жадными. Люди как завидовали, так и завидуют. Хотели убивать, и сегодня хотят убивать ради того или иного. Единственная разница, знаете, нам сегодня кажется, что человеческий род как бы очень сильно там продвинулся вперед. На самом деле, то, что вот мое видение, мое понимание, люди пересели с верблюдов, со слов на автомобили, а внутри ничего не поменялось. Одежда поменялась, поменялись бытовые условия для людей. А внутри-то человека все как было, так и есть. Если раньше стирали на реке, сегодня в машинку положил и постирал. Но ведь эти вещи никаким образом не могут изменить внутренность человека, вы понимаете? Людям кажется, что мы современные люди. Мы живем в современном мире. И как бы, ну, мы же должны это понимать по-другому. На основании чего? На основании того, что сегодня машинка стирает белье, а не женщина руками? На основании этого? Понимаете, ценности, как бы, которые навязывают сегодня человеку этот мир, основаны на чисто материальном восприятии. Людям внушают, что они очень как бы сильно развиты сегодня. На самом деле люди деградируют. И если раньше человек, ну вот наше еще поколение, да, по телевизору просто нечего смотреть было, кто помнит, да, в Советском Союзе, то в основном мы читали книги, читали много. Ну кто сегодня из молодежи читает книги, честно? Ну, слава Богу, да, наша молодежь читает. У нас дома была большая библиотека, я знаете, как читал? Полками, разделами целыми. Фантастик. Прочитал. Классика. Прочитал. Джек Лондон. Прочитал. То есть это была определенная, ну как бы, действительно тренировка разума. Когда человек сидит и просто смотрит на экран, он... Мозг не работает в этот момент так, как нужно. Память не развивается и так далее. Основными темами являются враждующие группировки внутри общины, это раз. Второе. Нарушение нравственности. Третье. Подробно Павел разъясняет позицию в вопросах брака между верующими и неверующими. Сегодня, кстати, часто этот вопрос звучит и задается. А можно ли жениться на неверующем человеке? Можно, но чревато серьезными последствиями. Но мы когда дойдем, об этом подробно поговорим. Это из области, там, можно пить алкоголь или нет? Можно. Только можно стать алкоголиком. Или там можно кушать ядовитое вещество? Можно. Только умрешь. В принципе, можно. Но что потом будет, результат вот этого всего? Итак, вопросы брака между верующими и неверующими. Касается еще вопрос о тех, кто сомневается по поводу идоложертвенной пищи. Тоже мы об этом коснемся и поговорим. Немножко не актуально сегодня, может быть, для нас, но есть... тема о социальных вопросах касательно рабов. Более актуальные для нас вещи. Рабби Шауль призывает женщин к скромному поведению, настаивая на том, что перед Богом мужчина и женщина находятся в одинаковом положении, но в браке и внутри семьи есть строгая иерархия. Опять же, кто не хочет этого придерживаться, может не придерживаться. Но в таком доме никогда не будет благословения. Дом, которым руководит женщина, открыто или там не открыто, он не будет благословенным. То есть Бог не будет ради какой-то прихоти изменять те установки, которые, на которых вообще все держится в этом мире. И мы об этом поговорим, конечно. Еще раз я подчеркиваю, что перед Богом мужчина и женщина равны. Просто нужно понять, что у каждого своя роль внутри семьи. Поэтому мужчина должен выполнять мужскую роль, а женщина – женскую роль. И они должны друг другу в этом помогать. Вместе все делать. Разъясняет также, что существует духовные дарования, и они имеют законное место в жизни общины и отношение к всеобщему воскресению. Это будет в самом конце уже. Такие вот эсхатологические темы немножко затрагиваются. Одна из основных проблем в этой общине были разногласия были распри, причина было слишком много различных учителей. То есть приходили люди и учили, это так. В итоге начали происходить там группировки. В этом городе Рабби Шауль почти 2 года находился и основал вот эту общину, он ее родил в Мессии. И я вам скажу, вот сегодня даже, да, взять человека, который, допустим, регулярно не ходит в свою общину. Я вообще коснусь этой темы и поговорю, потому что, в принципе, не важно, к какой деноминации относится человек, важно, чтобы учение, которое он принимает, было системным, чтобы не было винегрет. То есть сегодня, если взять человека, и 10 лет подряд, вот он будет смотреть CNN, и вы через 10 лет с ним поговорите, он ничего не знать будет. Хотя каждый день может смотреть там по 5 часов этот телевизор. Почему? Потому что нет системы. С одного на другое прыгают. Пример. Когда вы учитесь в школе, как преподается материал? Вот с 1 по 12 класс сегодня. Последовательно, правильно? Базируясь на предыдущем материале. Возьмите ребенка или группу детей, и 12 лет ему начните говорить каждый день что-то одно. Сегодня из 8, завтра из 10 класса материал. И в течение 12 лет вы ему все это скажете, но в разброс. Как вы думаете, будет у него образование или нет? Он что-то поймет из этого всего? Причем, если вы спросите, он с вами поговорит и про математику, и про географию, и даже слово интегралы он слышал там в 1 классе когда-то. Ну, не знает, что это. И иногда даже проблема не в том, что человек что-то не то говорит. Понимаете? Когда постоянно община, постоянно, я подчеркиваю, питается разным материалом, то всегда это будет плохо для людей. И такие примеры я знаю даже здесь. Без имен и без названий, но я знаю, тут в Израиле такие общины. Много лет каша сплошная. И верующие, вот поговори, он простых вещей не знает. Элементарных вещей не знает. Даже не, там, не простых, а еще проще то, что. А в принципе это нужно было вот в самом начале закладывать в этого человека. Дальше строить. У многих нет фундамента. Нету просто основания их веры. И поэтому вера... 15 лет я верующий. Хорошо, а плод где? А результат этого всего где? Что в итоге? Что ты как бы несешь в это? Даже пускай там не что ты знаешь, а что в твоей жизни работает. Понимаете, да? Я считаю, что жалко время просто вот на эти вещи тратить. Лучше всего все-таки двигаться последовательно. Итак, я хочу зачитать первый смысловой отрывок, 9 стихов, которые я прокомментирую. Павел, волею Божию призванный апостол Иешуа Мессии, и Софен, брат общины Божьей, находящийся в Коринфе, освященным в Иешуа Мессии, призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего, Иешуа Мессии, во всяком месте, у них и у нас. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иешуа Мессии. Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божьей, дарованной вам в Мессии Иешуа. Потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Мессии утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего, Иешуа Мессии, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего, Иешуа Мессии. Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иешуа Мессии, Господа нашего. Амин. С 1 стиха Павел свидетельствует о том, что он призван волей Божьей. Очень хочется, чтобы вообще каждый человек, который себя считает верующим или называется верующим, услышал в своем сердце такой же призыв. Потому что желание Бога, чтобы служили люди Ему, Бог, когда дает нам спасение, когда вот этот момент прозрения наступает в нашей жизни, он наступает для того, чтобы дальше мы прогрессировали в этом состоянии. Не просто сидели и были пассивными. Чтобы вы знали, мир, в котором мы с вами живем, он динамичный. И вера наша тоже должна иметь динамику. Поэтому Писание говорит, что верующий должен переходить из веры в веру. То есть с одного уровня на другой уровень. Как правило, переходя на новый уровень, человек должен сдать экзамен, потом только он может перейти. Так учатся или нет вообще? Точно так же и с нами. Мир, будущий, в который мы с вами идем, он статичен. То есть в том мире ничего нельзя уже будет добавить или изменить. По крайней мере, это то, что нам известно сегодня. То есть, придя туда, человек уже не сможет делать добрые дела или исполнить заповедь какую-то, потому что он уже перешел из этого мира в тот мир. Понимаете? Статичность заключается не в том, что там ничего не работает и не движется. Работает и движется. Но относительно нас с вами, он статичен. То есть, ты не можешь, находясь там, что-то переделать, что-то добавить. Вот что-то ты не доделал, что-то ты не закончил на этой земле. Там ты уже это не закончишь. В этом заключается его статичность. Когда мы с вами понимаем, что тот мир, в котором мы здесь живем, динамичен или имеет динамику, то мы с вами должны участвовать в этом процессе. И поэтому нельзя нам сегодня быть пассивными или находиться в состоянии статики, покоя. Потенциал, который есть у каждого человека, поверьте, у каждого он есть. Он должен быть реализован и реализован в Боге. И Бог желает этого от каждого человека. Более я вам скажу того. Реализация заключается не только в том, чтобы там что-то кому-то сказать или сделать. В большей степени это относится к работе над собой, к изменению внутреннего своего человека и изменению своего характера. То есть положительные качества мы должны развить, отрицательные, преодолев, погасить внутри себя. Если мы это будем делать, и в этом будет динамика у нас, однозначно мы тогда можем сильнее оказывать влияние на внешний мир. Что такое внешний мир? Это тот мир, который находится за пределами моего тела, внутри которого живет мой внутренний человек. Или мое я, мое естество. Сам по себе человек – это очень сложная совокупность вкусов, мироощущения, понимания, плюсов и минусов, качеств – это сложнейшее уравнение. Один, каждый отдельно взятый человек. Поэтому, находясь постоянно в каком-то вот контакте с этим миром, либо мы на него будем влиять, либо он будет влиять на нас. Безусловно, это влияние, как правило, взаимное. Но будет хорошо, если с нашей стороны, со стороны верующего человека, скажем так, это влияние будет более сильным. Я не говорю агрессивным, я говорю сильным. Что это значит? Это значит, что если у человека есть определенный внутренний кодекс, основанный на священных писаниях, основанный на заповедях, он не будет поддаваться воздействию этого мира. То есть мир даже если он имеет огромную силу, огромную власть, не сумеет продавить или прокачать ситуацию так, чтобы деформация внутри меня произошла. Например, возьмите Иосифа и жену Потифара. Это яркий пример того, как госпожа не смогла продавить ситуацию внутри раба своего. Понимаете? Наоборот, он сделал так, как он решил. И в тот момент, казалось бы, он пострадал. Но законы Божии, озвученные в Священном Писании, всегда работали, даже до того, как мы их узнали, до того, как они были написаны, до того, как их произнес кто-то. И то, что написано в Римлянах 8:28, мы с вами это уже знаем. А там написано, что любящим Бога и призванным по Его изволению все содействует ко благу. Это не значит, что все, что в нас происходит в жизни, хорошо. Это может быть и плохо, и неприятно, и тяжело, но 100% ко благу. В итоге это льет воду на мою мельницу. Вот о чем идет речь. Хотя всем вокруг кажется, ой, как глупо он поступил, как неправильно он сделал выбор. А потом проходит несколько лет. И те, кто так говорили, глаза поднять не могут, потому что находятся совершенно в другом уже состоянии. А этот человек возвышен. Посмотрите на Иосифа. Ну разве не глупо он поступил? Ну взял бы, переспал с женой Потифара. Получил бы удовольствие. Раз. Получил бы доступ там вообще теперь ко всему. У него и так был доступ, да? Нет же, в тюрьму сел. Оно ему надо было. Но там из тюрьмы куда он попал? Стал вторым после фараона. Он стал выше Потифара. Понимаете? То есть он бы никогда в жизни не поднялся выше дома Потифара, даже если бы там все было шито-крыто. Хотя я уверен, что Потифар свою жену знал хорошо, потому и сохранил жизнь Иосифа. Иосифа он тоже видел. Это политика была. Поэтому он его посадил в тюрьму, сохранил ему жизнь, зная прекрасно, на что способна его вторая половина. Но оттуда он становится управляющим Египта. В истории таких, я знаю, было только два человека. Иосиф и Мордехай. После Артаксеркса он был вторым. После всех тех событий. И один и второй дошли до крайней точки напряжения. И не сдались, а пошли до конца. Есть такие примеры, допустим, три мужа, помните, да? Из книги Даниила, 3 глава, Мисаил, Анания, вавилонские имена, имена их Сидрах, Месах и Авденаго, да. Они, им легче было умереть в печке огненной, сгореть, нежели поклониться идолу. В итоге явилась слава Божья. Когда мы точно знаем, что мы призваны волей Создателя, это говорит о том, что Он уже наперед все обеспечил. Я вам хочу сказать, очень небольшое количество людей проходит вот через эти ворота призвания Божьего. Огромное количество людей вот так стоят и читают вывеску, очень красиво размышляют об этом. Дескать, да, это надо, это правильно, это хорошо, но не входят в это. Не входят. Я еще это не сделал, я еще то не закончил. Как будто завтрашний день в твоей власти, хочется всегда спросить. Почему я об этом говорю? Потому что только там для нас действительно есть какое-то благо. И 5 стих говорит, потому что в нем, то есть в Иешуа, Мессии, и в этом призвании, которое он нам дает, вы обогатились всем. Знаете, меня удивляет то, что ведь об этом надо говорить. Слушай, ты обогатился. Да? Ну а в чем это выражается? Когда человек найдет сумку с деньгами, ему же не надо объяснять, что он обогатился. Он и сам это знает. Правда? Смотрите, как все просто в материальном мире. Почему? Мы его знаем хорошо, этот мир. Мы понимаем язык этого мира. Его намеки, полунамеки и так далее. Но в духовной области человеку надо не просто это сказать. Ему объяснить это надо. Научить надо. И даже после этого он еще ничего не понимает и не может сделать этот шаг. Обычный вопрос, так что мне теперь все бросить и молиться? Я такое, по-моему, никогда не говорил, правда? Но мне частенько это слышать приходится. А где в Библии это вообще написано? В Писании написано, кто не работает, запятая, тот пускай и не ест. В Писании написано, что трудящийся достоин награды своей. Почитайте притчи, и вы увидите разницу между ленивым и трудолюбивым. Бог благословляет человека в его труде. Потому что труд – это своего рода реализация, творческая деятельность. Кто-нибудь скажет, слушай, ну мне так на работе не нравится мне. Не нравится. Мне вот недавно пришлось, я там кое-какие вещи ездил делать в Мусах по машине, да? Вот парень молодой, 27 лет ему. Вот он работает, получает от этого удовольствие, ему нравится. Я давно не видел вот таких специалистов. Человек все делает, приятно смотреть. Все инструменты по порядку на месте. Все. Вот. Каждое движение. Видно, что у него, и он заговорит, что мне это нравится. Я вспомнил одну историю, когда два человека просто каменотесами работали. Один все время ругался и недоволен был работой. А второй получал удовольствие. И интересно то, что оба они работали на постройке храма. То есть они камни тесали для храма. И впоследствии того, кто делал это с радостью, понимая, что он строит храм Богу, Бог его очень сильно благословил. А тот так и остался в своем унынии. И в этом сером таком, знаете, мрачном состоянии. Все, что за пределами нас находится, оно зависит от того, как я это воспринимаю. Понимаете? Не те обстоятельства виноваты или что-то. Как я отношусь к этому? Вот в чем весь вопрос. Моя реакция. Человек должен понимать, что в Иешуа, Мессии, он обогатился абсолютно всем. Во-первых, то, что тут написано, всяким словом и всяким познанием. Речь идет, во-первых, о том, что рожденный свыше человек начинает понимать то, что написано в этой книге. Он читает, и он понимает, о чем это. Потому что в первую очередь видит себя в этом зеркале. Во-вторых, ему открываться начинает познание, то есть он начинает понимать, как в этом мире все работает. Для чего вообще люди живут? Для чего люди учатся? Для чего люди развиваются или думают, что они развиваются? В этом плане вот мне нравится Экклесиаст. Он говорит, какое преимущество? у мудреца над глупцом, если оба в могилу идут? Ну, там в могиле никакого преимущества нет, как бы. Да? Но книга написана о том, что если человек живет без Бога, все не имеет смысла. Ни работа, ни веселье, ни еще там что-то. Любовь, пиры, творческая деятельность. Мудрость, сколько бы книг ни прочитал он, если он не верит в Бога, просто бесполезная вещь. Потому что главный смысл познания слова вот этого заключается в том, чтобы применить его в этой жизни. Не просто стать носителем информации. Я знаю это. Ну, знаешь ты это. А польза какая от этого другим? Но когда ты это понял, ты это знаешь, и ты это применяешь в своей жизни, то окружающие люди чувствуют, что ты это действительно знаешь. И не просто знаешь, но у тебя это работает. И тогда мне интересно понять, а как это у тебя получилось? Расскажи мне, я тоже хочу. Каждый человек в этом мире хочет быть мудрым, хочет быть наверху, а не внизу. Писание говорит, есть только один путь наверх. Это путь познания мудрости Божьей. А началом мудрости является страх Господень. Все сводится снова к исполнению заповеди Его. Не законническое исполнение заповеди, а так, чтобы эта заповедь просто вытекала из тебя, работала в тебе. Когда к Иешуа, допустим, привели блудницу, да, ну, по закону ее же надо было камнями побить. А чего он этого не сделал? Потому что милость превозносится над судом. Потому что в ее сердце было покаяние, и он это видел. И ее жизнь изменилась после этого. Хотя по закону, да, надо было бы. Давайте мы вспомним себя. Сколько раз мы, будучи детьми, говорили, я больше не буду. Я даже взрослый это вот тут говорил. Было, вот помните, да, когда вот тут мы ехали, лет 8 назад, наверное, правила я нарушил. Может, и больше это было. На Пасху. Вышел на обгон, там ученик, знаете, впереди. Я за ним долго ехал. Ну, там полоса прерывчатая, выезд из Кириататы, вот где был подмост туда, в сторону в сторону Шварама, только не на Нацер, это прямо. И в лоб полицейский мне, там кусок очень короткий, машина такая, не быстрая. Я еду по встречной, и в лоб полицейский. Ему пришлось на обочину уйти просто, чтобы не столкнуться. Ну, понятно, меня догнали. А мы едем, сестра-мама, Ира в машине, Шула, едем в Малот на причастие. А еще мне пришли домой права поменять. Я тогда не знал, это 7 лет было. Мы в Израиле, по-моему, тогда прожили. И я не знал, что их прицепляют к дню рождения. То есть я уже почти полгода езжу, у меня прав нету. Что я знаю, что я в сентябре их получал. У меня число стоит. А тут в марте мне. Ну, я, март прошел, а я езжу. Долго ездил я. И вот он меня останавливает, говорит, ну что, как бы, права давай. Я говорю, по-моему, говорит, нету у тебя прав. Я говорю, как нету? Нету, говорит, ты сколько в Израиле? Ну, я говорю, 7 лет. Ну, и там все вот это, в общем, он говорит, я у тебя сейчас должен забрать права на 3 месяца как минимум, вызвать тебя в суд. 1500 штраф тебе. Ну, для начала только. И я вот ему говорю, извините меня, я больше не буду. Полицейским. Он говорит, что вот так взять тебя и отпустить? С издевкой. Я говорю, да, отпустите меня, я больше не буду. Вот. И он говорит, ну я не могу просто так отпустить. Мне выписали 250 шекелей штрафа и отпустили. То есть для меня это был подарок такой. Понимаете, по закону мне положено было гораздо большее наказание. Но когда человек, от которого зависело, какое наказание мне дать, просто увидел, что есть какие-то вещи, я не ищу себе оправдания, я сразу сказал, да, я виноват, я как бы нарушил, попросил прощения. И сказал, я больше не буду. Меня отпустили. То есть, мы же тоже очень часто Богу говорим, Господи, я больше не буду. И не всегда получается не буду. Иногда получается, что ты что-то делаешь. Но Отец милостивый. Наше богатство заключается в познании Его любви, в познании Его милости, в познании Его отношения к своему творению. Он знает, в каком мы состоянии плачевном. Он понимает, что мы нуждаемся в Его помощи. Он видит, когда мы стараемся изо всех сил. И если даже не получается что-то. Он старается нам помочь, а не утопить. Причиной вот этого богатства должно быть то, что внутри нас должно утверждено быть свидетельство Духа Святого, или, как написано в 6 стихе, свидетельство Мессии. Печать Святого Духа и есть свидетельство Мессии в моей и твоей жизни. Он просто ставит печать. Это мой, это тоже. Но после этого всего в нашей жизни должна быть динамика, а не деградация. Что когда человек живет, живет, так вроде горит для Бога, горит прямо так, горит. А потом раз и сдулся, и потух. А причина он сам даже не знает. Я думаю, что верующий человек должен последовательно, шаг за шагом, брать в удел духовную территорию для себя. Не пытаться сразу охватить много, а сначала хорошо забазироваться, а потом уже расширить дальше свои пределы. Потому что когда происходит вот это скачкообразное какое-то развитие или движение, как правило, оно не несет последствий вот продолжительных плодов или результата какого-то. Потому что 9 стихом написано «Верен Бог, которым мы призваны в общение Его Сына». Я ставлю акцент снова на слове «верен». Мы должны точно так же быть верными. Знаете, что такое быть верными? А? Не предавать. Да? То есть, когда мы создаем семью, мы как бы примерно понимаем, что это означает. Быть верным своему супругу или своей супруге, да? О чем идет речь? А что это означает? Это значит, что в твоей жизни не может быть другого человека рядом, правильно? На таком близком расстоянии, как этот. Он может где-то там быть как-то, но не так близко, как этот. И точно так же в нашей жизни Бог должен быть на главном месте. А все остальное потом. Вот моя мама долго не могла этого понять. Правильно? Как это так? Что Бога надо любить больше. Вот, ну, сейчас уже понимает, да? Долгий процесс был. Много лет. Почему? Потому что есть определенное восприятие этого мира. Есть установка, к которой привык человек. И какая-то категория другая не помещается уже в эту рамочку. Я пытался объяснить маме, что когда ты будешь любить Бога, тогда и нас, детей, ты будешь любить в Нем еще больше, еще качественнее, еще лучше. Огромному количеству верующих людей не хватает постоянства, не хватает верности. Я думаю, что в этом мире точно так же очень многие люди сегодня женятся или выходят замуж, изначально зная, что не будут жить всю жизнь вместе. Где-то там внутри глубоко оставляют шанс. Это и есть начало падения, это и есть начало проигрыша. Понимаете? Точно так же, когда человек бросает употреблять наркотик или сигареты перестает курить, которые, кстати, табак – это очень сильный наркотик. Если кто не знает, это наркоманы, те, кто курят сигарету. Табакокурение – это конкретно отмокрут. Так вот, человек в своем сердце не может даже сказать, что теперь никогда, никогда, ни разу, ни одной затяжечки он не сделает. Вот до тех пор, пока он это не осмыслит, он не может быть свободным. Остается место зацепить его. Когда мы приходим к Богу, точно так же мы должны понять, что мы раз и навсегда совершаем свое посвящение Ему. И если мы говорим Ему, что мы избираем быть с Ним, то надо быть с Ним по факту, а не только на словах. Говорить можно все, что угодно. Но мы смотрим на дела, правда? Что делает человек? Когда он говорит одно, а делает другое, чему мы верим, словам или делам? Делам. Правильно или нет? Например, говорит, я не буду пить, а сам пьет. Ну или что-то еще, неважно что. Когда мы говорим Богу, что Он в нашей жизни является всем, то должно так и быть. То есть от Него должно начинаться любое начало, любое действие. Выбор работы, выбор профессии, все что угодно. И на отдых также ездить надо. Если есть на то Его воля, надо ехать. Если нет, то надо не ехать. Мы когда читаем вот книги царств, вспомните, у Давида, да, Сакилаги там отбивают, они пошли воевать, а в это время в Сакилаге захватывают его жену и людей там. Вот он возвращается, а в городе ничего нет. И казалось бы, ну пойти отбить свою жену и людей, а Давид молится и говорит, Господи, будешь ли ты со мной? Надо это делать или не надо? Он советуется, да, с Богом. Знаете, другой бы человек сказал, что там советоваться, надо идти и делать. Давид во всем искал поддержку Бога. Во всем согласие его искал. Есть или нет на то его согласие? Так это царь Израиля. Неужели нам не нужно искать его воли, его согласия на все, что мы делаем в этой жизни? Седьмой стих говорит, что мы не имеем недостатка ни в каком даровании в тот момент, пока ожидаем явления Господа нашего Иешуа Мессии. Что это означает? Если Бог рождает общину, как в Коринфе, допустим, да, или как в Кириатата, то обязательно Он будет созидать эту общину, снабжая ее дарами. Или, правильнее сказать, людьми, обладающими дарами Святого Духа. Но иметь дар – это еще не все. Если не будет посвящения у человека, с этим даром он так и умрет, как с монеткой в платочке, закопанной в землю. Он не приумножит эту мину. Понимаете, да? В принципе, каждый человек имеет какое-то дарование. Для того, чтобы его реализовать, для того, чтобы обогатить общину этим дарованием, нужно посвящение. Что это значит обогатить общину? Это значит, что когда, допустим, в Коринф приходили проповедники, после которых там создавались какие-то группировки, это что были люди? Не одаренные? Одаренные. Но их дар не служил к созиданию. Понимаете? А наоборот, их дар служил к тому, что создавались группки, разрозненность. Любое царство, когда оно раздроблено, его легче одолеть, чем когда оно является цельным, монолитным. Также и община Божья. Поэтому в следующий раз мы коснемся и этого вопроса, поговорим об этой теме, о том, что не должно быть разделения, это в 10 стихе будет. Но любая община, которую ставит Бог, сегодня очень много общин, которые созданы человеческими усилиями. Потому что, в принципе, при наличии денег и определенных навыков можно любую структуру создать и приодеть ее в религиозные одежды, подкрасить такой макияж, чтобы был тоже религиозного характера, и будет похоже на настоящую, но не будет настоящим. И мое желание, чтобы община созидалась именно Богом и на основании Его принципов, Его заповедей, Его порядка. Тогда она будет защищена им самим. И поверьте, это не сложные вещи на самом деле, а довольно простые. Потому что вот Израиль, допустим, я вот смотрю, тут, в принципе, вот не надо даже, да, там что-то защищать, как-то действовать против ереси, там против еще чего-то. Вот он как-то сам себя лечит, сам освобождается от всего ненужного. Такая вот духовная территория очень интересная. Тут не задерживается долго, что-то не то. Оно выявляется, оно даже может тут быть, но как инородное тело, вот как-то, знаете, как законсервированное такое зло в стеклянной банке. Оно есть. Но оно не соприкасается с нами. Я искренне хочу пожелать нам всем, чтобы Господь просто благословил нас, благословил нашу общину. Сегодня было вступление. И я подчеркну просто главные вещи, о которых я хотел сегодня сказать. Это осознание того, что мы действительно обогатились в Боге через познание Иешуа Мессии. Это богатство. Мы получили доступ к секретам небесным. Говоря простым языком. К законам мироздания мы можем понимать, как в этом мире работает все, куда какой ветер дует, где хорошее течение, а где плохое. Благодаря вот этому познанию. И я считаю, что это истинное богатство. Второе, это верность и преданность Богу. И я бы поставил второе на первое место, потому что нейманут или преданность. Это колоссальный фактор, который нужно развивать в себе. И над этим постоянно работать. Потому что постоянно мы как бы испытываем определенные такие вот соблазны в этой области. Пойти, не пойти. Ехать, не ехать. Участвовать, не участвовать. Быть или не быть. А? Писание говорит, если ты взялся, положил руку на плуг, назад уже не смотри, только вперед, чтобы борозда ровная была. Вот. Поэтому я всем нам желаю быть верными, преданными, Богу и Его призванию. Аминь. Сейчас, пожалуйста, время для вопросов. Если они будут, я постараюсь на них ответить.